если кто-нибудь из господ вздумает послать с поручением. Если вы хотите что-нибудь приказать, барышня, мы передадим. Что ж я могу приказать? — улыбнулась Сижень. Второй господин Бао Юй хотел послать кое-какие подарки барышне Ши Сян Юнь. А вы пришли кстати. Передайте слугам, чтобы они наняли коляску, а потом возвращайтесь сюда и получите деньги. Но только не присылайте слуг, им здесь делать нечего. Слушаемся, — почтительно ответили женщины и удалились. Сижень вернулась в комнату и хотела собрать на блюдо вещи, которые Бао Юй намеревался послать Сян Юнь. Но к ее великому удивлению место, где стояло блюдо, оказалось пустым. Сижень обратилась к Цин Вэнь, Цю Вэнь и Ше Юэ, занимавшимся вышиванием. «Вы не знаете, куда девалось агатовое блюдо?» Служанки с недоумением переглянулись, но ни одна из них не могла вспомнить. «Кажется, на нем относили плоды Лиджи, третьей барышни Таньчунь», промолвила после продолжительного молчания Цин Вэнь. «Но только не знаю, принесли ли его обратно. В доме много других блюд, в которых можно разносить подарки», недовольным тоном заметила Сижень. «А тут как нарочно взяли именно это». «Я тоже так говорила», согласилась Цин Вэнь. «Но на этом блюде сложенные горкой Лиджи казались необычайно красивыми. Третьей барышне очень понравилось, и она оставила у себя не только фрукты, но, наверное, и блюда». «Чего ты беспокоишься? Ты посмотри, две вазы, которые стояли наверху, тоже еще не принесли». «А!» — воскликнула Цю Вэнь. «Вы упомянули об этих вазах, а мне припомнилась забавная история. Когда наш господин Бао Юй хочет выразить родителям уважение, он всегда выражает его вдвойне. Однажды он увидел, что распустились цветы корицы. Он сломал две ветки и хотел поставить в вазу, но неожиданно ему пришла мысль, что цветами, которые распускаются в этом саду, он не смеет наслаждаться первым. Тогда он взял эти две вазы, налил в них воды, поставил туда цветы, потом позвал меня, дал мне одну вазу, сам взял другую и сказал, что цветы нужно отнести старой госпоже и госпоже. Я даже не представляла себе, что благодаря чувству сыновнего послушания, которое появится у нашего господина, мне тоже выпадет счастье. Когда мы принесли цветы старой госпоже, она обрадовалась и сказала своим служанкам: «Вот как Бао Юй почитает меня, даже вспомнил, что я люблю цветы, а другие еще говорят, будто я его балую». «Вы все знаете, что старая госпожа не очень-то меня жалует, видимо, ей что-то во мне не нравится. Но на этот раз она велела дать мне денег, растрогалась и заявила, что очень жалеет меня, так как я выгляжу такой хилой и жалкой. Ну, скажите, разве это для меня не счастье? Правда, деньги — это мелочь, но удостоиться такой чести». После этого мы отправились к госпоже. В это время вторая госпожа Фэнзе и наложница Джао копались у нее в сундуке с платьями. Эти платья госпожа носила в молодости, а сейчас хотела раздать служанкам. Как только мы вошли, все перестали заниматься платьями и залюбовались цветами. А вторая госпожа Фэнзе начала на все лады восхвалять почтительность Бао Юя, его ум и находчивость. Одним словом, наговорила с три короба и то, что на самом деле было, и того, чего не было. Этим она старалась поднять уважение к госпоже и посрамить ее завистниц. Госпожа была этим очень довольна и подарила мне два почти новых платья. Правда, и одежда мелочь, мы получаем ее каждый год, но дорого внимание и милость госпожи.